Наверное, Роза знает русский язык немного хуже, чем марксистский, поэтому у нас с ней и есть кое-какие разногласия. Но это дело поправимо. Джугашвили смутно понимал суть перманентной революции и не включился в тот мимолетный спор. А ведь здесь тоже должна быть истина. Сколько таких истин нужно революционеру? Они ему теперь, пожалуй, особо нужны, хотя он и не собирался писать их на скрижалях своего сердца. К этому времени делегат съезда с совещательным голосом Джугашвили уже был автором 2-3 десятков простеньких статей и первой своей, как он считал, крупной теоретической работы «Анархизм или социализм». Сталин в душе гордился ею, хотя еще никто из литераторов в Лондоне с этой работой не был знаком. Мог ли Сталин знать, что через 30 с небольшим лет он будет единогласно избран почетным академиком Академии наук могущественной страны? Мог ли он даже подумать, что крупнейшие светила мировой науки из этой академии преподнесут ему в день 70-летия толстенный фолиант панегирик почти в 800 страниц, где слова «гениальный ученый», «гениальный теоретик», «величайший мыслитель» будут повторены бесконечное число раз? Академики Митин, Вышинский, Греков, Топчиев, Иоффе, Лысенко, Парин, Обручев, Винтер и другие скажут в этой величественной книге, сколь огромен оказался вклад Иосифа Виссарионовича Сталина в развитие теории научного коммунизма, философии, политической экономии, как и методологическое значение его идей для науки вообще. «Величайшие мыслители, корифеи науки», как было записано в протоколе номер 9 Общего собрания Академии наук от 22 декабря 1949 года, между тем был и останется на долгие годы догматическим популяризатором марксизма, примитивным, но напористым толкователем ленинских идей. В 1949 году академик Поспелов напишет статью «Иосиф Виссарионович Сталин. Великий корифей марксистско-ленинской науки». А спустя несколько лет он же по поручению ЦК подготовит ошеломляющие разоблачительные выводы, которые лягут в основу знаменитого доклада Хрущева на 20-м съезде партии. Такова злая ирония судьбы. Но вернемся в 20-е годы. Оказавшись во главе ядра ЦК, Сталин быстро почувствовал, что кроме организаторских качеств, которыми он обладал, твердой руки, которую уже почувствовали многие в аппарате, ему нужно проявить себя и как теоретику. С одной стороны, переход к новым стадиям борьбы за созидание нового общества требовал теоретического осмысления широкого круга вопросов. С другой стороны, Сталин понимал, что лидер партии, а он хотел им стать не только формально, но и фактически, должен иметь устойчивую репутацию теоретика-марксиста. Он понимал, что подавляющее большинство его текущих статей не оставили какого-либо следа в общественном сознании партии рабочего класса. Большинство их было посвящено какому-нибудь эпизоду, моменту многоцветной действительности. В этой пестрой мозаике лозунгов, идей, призывов, которые выплеснула революция на сознание людей, сталинские скучноватые статьи просто затерялись. Правда, ко времени, когда Сталин начал постепенно утверждаться в руководстве партии, им было опубликовано и несколько теоретических работ –